Тот день я не забуду никогда. Возвращаясь домой, я заметила на улице черный лимузин, в окне которого мелькнуло знакомое по портретам лицо в пенсне. Дома сказала маме, что, кажется, видела Берию. «Если Берия в Тбилиси, жди беды», — ответила она. Это было 25 декабря 1951 года. Вечером я готовилась к экзамену по марксизму-ленинизму. У меня на столе были разложены книги-конспекты, и я занималась. Не хотелось осрамиться. Сказала маме, что еще поработаю, а потом лягу спать, чтобы утром с ясной головой продолжить заниматься. Только легла, стук в дверь. Оказалась к соседям. Но мы слышим, что спрашивают Масхарашвили. Я еще подумала, черт побери, что им надо? Я теперь заснуть не смогу. Через мгновение стучали уже в нашу дверь. Мама только приоткрыла, как в комнату, словно свирепые звери, влетело 8 человек. Во второй комнате брат Георгий сидел. Его тут же схватили за руки. Мама бросилась к нему. «Георгий, что ты сказал?» Тогда ведь было достаточно только одну фразу произнести, чтобы 10 лет лагерей получить. «Нет», — говорят непрошенные гости, — «мы не его арестовываем. Мы вас всех высылаем». Брат тут же схватил наволочки и принялся бросать туда мамин архив фото. Потому он и сохранился. Один из чекистов, русский по национальности, был очень доброжелательный. Маме помогал советами: «Это положите, это может понадобиться». Мама была растеряна. А я ничего не собирала, сидела в кресле и плакала. Платье только взяла, его за день до этого принесла моя подруга Медея Яшвили. «Продается, — говорит, — а у меня нет денег». Но оно было так очаровательно, что я сказала: «Бери, не позволю тебе его вернуть. У тебя же есть возможность выплачивать по частям». И она оставила его у меня. «Хорошо, я подумаю». Я, когда выходила из нашей квартиры, обернулась. Так уютно у мамы было, цветы, занавески. И сразу увидела Медея на платье и схватила. А еще мой руководитель в университете Георгий Джибладзе дал мне книгу, привезенную из Ленинграда. «Татули», — сказал, — «я даю тебе мою жизнь». Книга называлась «История эстетики» на английском. Я тогда могла читать на этом языке. Я вспомнила, как он мне эту книгу дал, с каким предупреждением. Я забежала обратно в комнату, взяла книгу, платье и потом в эшелоне не выпускала их из рук. Все время думала кому-нибудь передать. Но врач и чекисты, которые нас сопровождали, отказали. «Нет, мы не можем взять». Только через несколько месяцев почтой смогла все отправить. Практически все наше имущество осталось в Тбилиси. Но единственное, о чем я жалею, — о бесценном серебряном кинжале Георгия Шервашидзе. Нам не позволили его взять с собой. Ехали мы 14 дней. Вагон был переполнен, 35 человек в него запихнули. Дышать было нечем. В маленькую форточку по очереди высовывали голову, чтобы хотя бы глотнуть свежего воздуха. Страшные вещи во время поездки происходили. У одной пары умер грудной ребенок. Матери стало нечем его кормить, молоко пропало, воды-то почти не было. И знаете, что с ним сделали чекисты? Взяли труп младенца и выбросили в окно, прямо по ходу поезда. Представляете горе этих родителей? Они даже не знали, где нашло свой последний приют тело их ребенка. Поезд шел по степи северного Казахстана. С нами ехала одна старая парализованная женщина. Мама ее кормила, приносила ей кипяток. Когда поезд, наконец, прибыл на станцию назначения, мы эту женщину забыли в вагоне. Не знаю, откуда она взяла силы, но смогла добраться до дверей. До сих пор перед глазами стоит картина. черный проем дверей и седая растрепанная голова несчастной старухи, которая взмолилась: «Грузины, не оставляйте меня!» Все тут же бросились к ней. Георгий, его друзья спустили ее на землю. Да и кто бы ее оставил в этом вагоне? Сами бы чекисты и сбросили потом. В нашем вагоне ехала доцент консерватории, пианистка, интеллигентная женщина. Ее сослали за то, что сын с фронта не вернулся. Когда мы прибыли в Казахстан в 6 утра 7 января, то приютили ее. Она сидела в нашем грузовике. И она и мама оделись так, как до этого ходили по улице в Тбилиси, в шляпках, в перчатках. Ехали мы почти весь день по пустыне. В одной из деревень какие-то мужики пьяные кричали вслед: «Эх, барыньки, барыньки, мать вашу! Куда вас везут? Вы там подохнете!» Наталья Андреевна, так звали пианистку, повернулась к маме. «Бабо, что нам говорят?» «Ничего, Наташа, все будет хорошо». Мама оптимисткой была. У меня в поезде началось воспаление легких, и мама уговорила шофера взять меня в кабину. Во время пути он мне признался: «Вайме, куда вас везут? Хоть бы тут оставили». Я повернулась. За окном голая степь и юрты. «Неужели нас везут в худшее место?» «Да-да, там очень плохо». И правда, нас привезли в страшное место. Оно называлось «Голодная степь». И так оно и было. 5 месяцев мы прожили без света, без нормальной воды. Пили воду из канала, а туда заходил скот. Кипятили ее, но все равно плохая была. Мы ждали снег, чтобы собрать его, поставить на огонь и эту воду пить. А так грязную пили. Когда хлопок не надо было поливать, а рыки закрывали. И мы могли по 5 километров ходить в поисках ямы, из которой можно было достать воду. Я по сей день чистую воду пить не могу. Должна либо вино туда налить, либо варенье положить. В Казахстане очень холодные зимы. А я почему-то не могу вспомнить, что мне было холодно. Странно, мы тогда вообще ничего не чувствовали. Ни жажды, ни голода, ни холода. Когда только вошли в землянки, где нам предстояло жить, то вздрогнули от ужаса. Я иногда думаю, откуда у чекистов было столько людей? Когда мы вспоминали потом ночь нашего выселения, все называли один и тот же час, когда в дверь их квартиры раздался стук. В 4 утра одновременно ко всем 500 семьям в Тбилиси пришли люди в форме. Да еще и не по одному человеку, в каждой группе их было 7 человек. И это только в одном Тбилиси. А ведь высылали еще и из других районов. Из дневника Бабо Дадиани. Один грузин перед высылкой сказал мне: «Не расстраивайтесь, таких, как вы, на вокзале будет 500 семей». Я ответила: «Что же это за утешение? Если бы я там была одна, то это было бы большим утешением для меня». Из посуды нам позволили с собой взять по 1 ложке, вилки, тарелки и чашки. Георгию разрешили взять постель, а нам с Татулей и Лидико всего 2 постели, мол, больше не влезет в вагон. Нас бросили в грузовую машину и отвезли на вокзал. Было 6 утра. Расцветало. Страшное зрелище мы там увидели. Множество машин одна за другой прибывали на вокзал. Друг против друга стояло 2 эшелона, состоящих из 60 вагонов. Нас бросили внутрь. Это были вагоны для перевозки животных с нарами. Звучал детский плач. Вагоны были окружены солдатами, никого не подпускали, но солдатам, видно, было жалко нас. И они говорили тем, кто хотел пройти: «Постарайтесь незаметно передать, что хотите». Я не жалела себя. Мне было страшно видеть своих детей в этой горечи. Хотелось умереть. Так мы простояли до 9 вечера. Когда эшелон тронулся, за нами бежали люди и бросали в вагоны деньги и теплые вещи. Было жуткое зрелище. Оказывается, на вагонах были красные плакаты с надписью «Добровольно». Так мы ехали 14 дней и ночей в Южный Казахстан. Мороз был до 40 градусов. Мы отрывали примерзшие к стене вагона одеяло, а на стене еще оставалась часть ткани. Стояла печка, но топить ее все равно было нечем. В одном вагоне было 35 человек. Стояли параши, но нам неудобно было ими пользоваться. Иногда вагоны останавливали и позволяли сходить по нужде. Это считалось большой поблажкой. Наш эшелон прибыл в самые необжитые места. Всего прибыло 18 эшелонов из Грузии. На месте нас ожидали грузовые машины, на колесах которых были цепи, и танки, которые должны были их тянуть, иначе было не проехать. К месту назначения, район Ахтарал, мы приехали 7 января. Нас по спискам передали казахским чекистам, распределили в колхоз, где не было ни света, ни школы. Другие попали в лучшие условия, им достались дома с деревянными полами. Мы жили в помещении с земляным полом, откуда только что вывели коз. Мы сдирали обложки с книг и ими выгребали навоз. На второй день перед нами положили 2 бумаги, которые мы должны были подписать. На одной было написано «Вечное поселение», на другой — «В случае побега каторга 25 лет». Георгий порвал эту бумагу и бросил в лицо чекисту. Сказал: «Сперва скажите, за что меня выселили, а потом подпишу». Я испугалась и стала просить, чтобы он подписал. Его ведь могли увести от нас. Но Георгий отказывался и попросил нас выйти. Я вышла, рухнула на улице на землю и заплакала. В это время на Виллисе приехал чекист и спросил, почему я рыдаю. Я объяснила, что там моего сына расстреливают за то, что он отказывается подписать бумагу на вечное поселение. На это чекист положил руку мне на плечо и сказал: «Мамаша, ничего вечного нет». Слова этого доброго человека привели меня в чувство. Все время пребывания в Казахстане они словно придавали смысл моей жизни и приободряли. Никогда не забуду чекиста Арисланова. Почту нам привозили на верблюдах раз в 3 месяца. Из-за страшной грязи не могли прийти машины. А как мы ждали вестей из Грузии!